Больше не повторится. Молчу и кривлю лицо. Дикая боль уже прошла, но покалывание осталось. Нет, я не испытала того божественного ощущения, которое было у меня с Вадимом в мой самый первый раз. Если честно, у меня нет желания снова повторять этот опыт с Иосифом. Его член для меня слишком большой. Слезь с меня. Грубо бросаю я, стараясь не смотреть на него. Он быстро скатывается и испуганно заглядывает мне в лицо. Прости, я не думал, что будет настолько больно. Я же просила прекратить. Ты маньяк. Малышка, прости. У меня больше 2 лет никого не было. Я просто потерял голову. Больше такого не повторится. Больше не повторится. Киваю и бросаю беглый взгляд, наполненный яростью и обидой. Вытираю слезы и пытаюсь встать. «Так тебе не понравилось?» Снова спрашивает он, как будто ждет, что я изменю решение. «Я же сказала, мне было больно, и я просила остановиться». «Послушай, я понимаю, ты злишься, и ты имеешь право злиться. Я просто идиот и повел себя неправильно. Но я хочу извиниться. Давай я сделаю тебе приятно, ты ведь так и не кончила». «Не надо, обойдусь». Пытаюсь встать, пересиливая боль в теле. «Я хочу домой. Позволь хотя бы отвезти тебя». Киваю. В таком состоянии реально не доберусь сама. Меня словно танк переехал. Все-таки Иосиф еще тот ублюдок. Как можно продолжать, если тебя просят и умоляют остановиться? Как? Про таких, говорят, с мертвого не слезут. Он помогает мне сесть, я грубо отталкиваю его, когда пытается поцеловать. Иосиф выглядит растерянным и расстроенным. Так ему и надо. Будет знать в следующий раз, как вести себя с партнером в постели. «Приехали», — сообщает он, притормаживая прямо у входа. «Будто я сама не вижу». Сижу в полоборота, щелка болит так, словно мне реально ее порвали. Адская боль. Никогда не думала, что может так щипать. «Я могу завтра заехать за тобой? Просто погуляем, сходим куда-нибудь». Растерянно бормочет Иосиф. Протягивает руку, чтобы приобнять меня. «Ты серьезно? После того, как ты меня изнасиловал? Я, может быть, и наивная, но не тупая. На эмоциях я чуть ли не кричу. Отпусти меня!» Когда он убирает руку, я открываю дверь машины и в спешке выхожу из нее. Перед тем, как закрыть дверь, я говорю. «Лучше бы ты не приглашал меня к себе сегодня». Хлопнув со злости дверью, я подаюсь в сторону двери общаги, чтобы поскорее скрыться за ней. На душе просто кипит говно. А что я хотела? Искала приключения на свой зад и вот нашла. А я размечталась уже, что у меня могут быть с этим козлом отношения. Злость и обида внутри меня кипят и начинают выливаться в виде слез. Я чувствую себя по уши в грязи. Неужели я настолько наивная идиотка? По пути к комнате каждый шаг приносит дискомфорт. И мое отчаяние становится все больше. Черт, как же другие это терпят. Но ведь не со всеми так больно. С Вадиком было нормально. Да и член у него чуть ли не в 2 раза меньше. Ну или в 1,5. А я ведь так и не кончила. Этот высокомерный урод получил свое и в рот трахнул, и промежность мне порвал. Кончил в меня. А я осталась ни с чем. Меня словно с грязью смешали. «Да пошел он к черту», — шепчу я как мантру. «Пусть идет к черту, ненавижу этого ублюдка». Мне побыстрее хочется пойти в душ и смыть с себя остатки этого ужасного вечера. А на утро я просыпаюсь с температурой и головной болью. Приходится напрягать Викторию, чтобы ухаживала за мной. После вчерашней ситуации чувствую себя максимально разбитой. Впервые за долгое время я перелистываю в голове альбом своей жизни. Вспоминаю свое детство. То, как я смотрела на Мирона и восхищалась им. Как после поцелуя думала о том, что мы могли бы ходить с ним на свидания, дружить, вместе смотреть фильмы. Вся эта романтическая чушь не предусматривала порванную щелку. А ведь я даже не знаю, понравился бы мне секс с ним или нет. А если бы я тогда с ним трахнулась, и мне бы не понравилось? Моральная травма на всю жизнь? Как хорошо, что моим первым стал этот придурок Вадик. Если бы им стал Иосиф, то я бы сейчас была бы еще больше разбита. Весь день меня сильно лихорадит. Температура не опускается ниже 38,5, а у меня нет лекарств ни от простуды, ни болеутоляющего. А еще я вчера ничего не приготовила, поэтому из еды у меня молоко и хлеб. Если бы не вчерашнее приключение, я бы спокойно успела что-то приготовить. А еще я не простыла бы. Ох, внутри меня до сих пор бурлит злость. Как назло, Виктория умотала куда-то и непонятно, когда вернется. Неожиданный стук в дверь заставляет меня первый раз за день подняться с кровати. Не люблю неожиданные визиты. Посмотрев в глазок, я офигеваю. Он совсем страх потерял? Препод явился в студенческое общежитие? После того, как все в универе только и говорят, что он на меня пялится, как дурак? Не открывая дверь, я спрашиваю. «Чего тебе?» «Твоя соседка сказала, что ты заболела, поэтому решил навестить и привез тебе фрукты». «Мне не нужны твои подачки. Мне вчера хватило твоего приглашения в гости. Уходи». Я иду обратно в свою постель. Не желаю видеть и слышать его. Ощущение, что он надо мной издевается. Все-таки нужно сходить в магазин. За весь день я выпила теплое молоко и закусила двумя кусочками хлеба. С таким успехом я вылечусь не скоро. Еле найдя в себе силы, я одеваюсь и выхожу из комнаты. Черт, я была уверена, что он ушел. Специально выждала полчаса. «Что ты тут делаешь?» «Жду тебя», — смеясь отвечает Иосиф. «Я не звала тебя. Нам больше не о чем разговаривать». «Настя, может, спрячешь колючки? Куда ты в таком виде идешь?» «Не твое дело, уйди с дороги». Я пытаюсь уйти от разговора с неприятным мне человеком, поэтому отхожу в сторону и делаю попытки пройти к лестнице. Он преграждает мне дорогу. «Я хочу есть, мне нужно что-то купить». Я принес фрукты, а также заказал суши. Он показывает на пакет и раскрывает его. Оттуда идет сумасшедший запах вкусной японской еды. Обычно во время температуры у меня не бывает аппетита, но сейчас... Интересно, откуда он знает, что я их обожаю? Я ему не говорила никогда. Он и не спрашивал. Просто угадал и попал в точку. Странное совпадение. Идти с ним на мировую я не тороплюсь. Хорошо устроился. Изнасиловал меня и решил воспользоваться возможностью и делать это на постоянной основе. А может, чувствует себя виноватым за вчерашнее? Нет, у таких эгоистов чувство вины атрофируется в первый же день появления на свет. Ладно, мне плевать, какие мотивы им движут. Не нужны мне его продукты. Лучше куплю себе йогурт и сок. Или все-таки этот наглый тип цепляет меня.